По сути, Ерофеев перешел границу между изящной словесностью и откровением. Пренебрегая злобой дня, Венечка смотрел в корень. Человек как место встречи всех планов бытия. На Западе я впервые столкнулся с Венечкой в 79 году. В Новой Англии тогда проходил фестиваль советского нонконформистского искусства. Среди прочего, там показывали сцену из «Петушков», поставленную в университетском кабаре силами местных студентов. Если не брать в расчет неупомянутую в поэме Смирновскую, инсценировку можно было назвать адекватной. Удалась даже женщина трудной судьбы с фальшивыми стальными зубами. А ведь такой персонаж нечасто встречается в Массачусетсе. Объяснить это чудо взаимопонимания можно было только тем, что консультантом студенческого театра выступил петербуржец и парижанин Алексей Хвостенко. Хиппи. Богемный художник, драматург и поэт, чью написанную вместе с Анри Волохонским песню «Над небом голубым» через несколько лет запела вся молодая Россия, конечно, лучше других мог объяснить симпатичным американским студентам, что такое слеза комсомолки, как и зачем закусывать выменем херес, а главное, почему в этой великой книге столько пьют. Водка — суть и корень ерофеевского творчества. Стоит нам честно прочесть поэму «Москва-петушки», как мы убедимся, что водку не надо оправдывать, она сама оправдывает автора. Алкоголь — стержень, на который нанизан сюжет Ерофеева. Его герой проходит все ступени опьянения, от первого спасительного глотка до мучительного отсутствия последнего, от похмельного возрождения до трезвой смерти. В строгом соответствии этому пути выстраивается и композиционная канва. По мере продвижения к петушкам в тексте наращиваются элементы бреда, абсурда. Мир вокруг клубится, реальность замыкается на болезненном сознании героя. Но эта клинически достоверная картина описывает лишь внешнюю сторону опьянения. Есть и другая, глубинная, мировоззренческая, философская, религиозная. О религиозности Ерофеева писал его близкий друг Владимир Муравьев, который уговорил его принять католичество, убедив Венечку, что только эта конфессия признает чувство юмора. Муравьев пишет: «Москва-петушки — глубоко религиозная книга». У самого Венечки всегда было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни. Он разрушал ее, и его разрушительство отчасти имело религиозный оттенок. Парадоксальным образом эта религиозность выражалась через водку. На это обращает внимание другой близкий Ерофееву человек, поэт Ольга Седокова. В своем роде возвышающей страстью был Венин алкоголь. Чувствовалось, что этот образ жизни — не тривиальное пьянство, а какая-то служба. Служба кабаку? Похожая фраза есть и в записных книжках Ерофеева. «Все равно пригвожденность, как кресту ли, к трактирной стойке». Параллель тут глубока и принципиальна. Венедикт Ерофеев — великий исследователь метафизики пьянства. Алкоголь для него — концентрат инобытия, опьянение — способ вырваться на свободу, стать буквально не от мира сего. Водка — повивальная бабка новой реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток кубанской расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к тому плодотворному первозданному хаосу, где вещи и явления существуют лишь в потенции —